Глава 12. Что мы имеем в итоге? Стояли мы по центру центральной площади, возле монолита, где я собрал лидеров всех отрядов, коих было всего 20 на данный момент в городе, а также основных руководителей, которые по тем или иным причинам не ушли из города. Я начал всех осматривать, думать, у кого получить эту информацию в первую очередь. В этот момент я в голове прокручивал мысли о том, что со мной произошло. Я общался с владыкой теней. Как я с ним общался, как я возле него оказался, для меня секрет. Нет, понятно, что я каким-то образом сбежал из своего собственного тела, чтобы не чувствовать, как мои каналы магии буквально оживают. Но все же, это полезный навык. В будущем может пригодиться, чтобы поговорить, думаю, с мудрым существом. «Алистер!» — кивнул я в сторону начальника гильдии строителей, который до последнего руководил созданием заградительных сооружений. «Что по повреждениям в городе, и сколько потребуется времени для восстановления?» «Для восстановления потребуется примерно 2 недели. Это приблизительные и самые большие сроки, которые я могу назвать». Начал он тут же отвечать, но на мгновение останавливался, думал. «Из важного...» «Уничтожено здание городского совета. Это и так всем сейчас видно. На его восстановление потребуется больше всего ресурсов. Уничтожен почти целый торговый квартал города, частично поврежденный ремесленный и жилой на том же направлении. Там несложно, иногда повреждения минимальны. Но после залпового огня некоторые здания были либо уничтожены полностью, либо их из-за повреждений придется полностью перестраивать. Но опять же, благодаря появлению здания представительства вашей гильдии, количество строителей резко возросло». «Радует?» — кивнул я. «Что по поводу полей?» — посмотрел я в сторону Гелдрика, нашего старшего фермера, как его между собой называли, так как обычно он говорил за все направление в совете. «Нужно что-то в данный момент?» «Нет, тень», — помотал он головой. «Поля не пострадали, а все рабочие целы. Часть урожая уничтожена. Но у нас есть склады, на которых, на такие случаи, были сделаны запасы». «Наши фермеры. Наверное, самая трудолюбивая часть населения нашего города. Я всегда поражался, когда видел, сколько продуктов завозят в город после сборов урожая. Спасибо особенности этого мира. Тут можно это делать в десятки раз чаще. Так что эти слова для меня стали ожидаемы. Но все же я был рад услышать, что они не пострадали после этого ужаса. Демоны могли пробраться и на склады, но не сделали этого». «Хорошо», — улыбнулся я. «Что у нас с эвакуацией жителей и поиском тех, кто оказался под завалом? Кто у нас отвечает сейчас за охрану города целиком?» «Если честно, почему-то в это направление я не вникал до последнего. Если я выступал перед советом, то выступал сразу перед всеми. И если у меня был план и предложение, то они были адресованы всем. Поэтому как-то после смерти Латии я не особо задумывался насчет того, кто стал исполнять его обязанности в городе и кто сейчас его заместитель». «Я!» Сделал шаг вперед рыцарь в серебристых доспехах, от которых резало глаза, когда на них попадали редкие лучи солнечного света. «Эвакуация прошла достаточно плавно. Было несколько нападений, судя по полученным сообщениям, но потерь как в защитниках, так среди горожан не было. Что касается самого города, в данный момент силами 2 казарм стражей идет разбор завалов. Нашли несколько, увы, окончательно погибших», — замолк он на мгновение. «Этого было просто не избежать. Но в большинстве случаев находим еще живых, но сильно израненных людей». «Продолжайте работать», — кивнул я, а потом обратился ко всем. «По возможности, если есть свободные руки, которые нигде не задействованы в данный момент в пределах городских территорий и прилегающих к городу земель, направьте этих людей на помощь. Сейчас нам нужно как можно быстрее полностью эвакуировать весь город целиком». И повисло неловкое молчание. Я ожидал этого. Никто, по всей видимости, не понимал, что стоит на кону и что может произойти. Я же быстро прогонял в своей голове слова, которые нужно было произнести. Командиры отрядов уже начали переговариваться между собой и смотреть с недоверием в мою сторону. В некоторых же глазах я видел солидарность, понимание и готовность действовать даже в этом случае. Я знал, что у каждого в голове будут свои тараканы, и, как и понимающие, будут и противостоящие. «Целиком?» — — удивилась Лиза. «Зачем целиком? Мы же его смогли отбить». «Целиком», — кивнул я. «Я не могу приказывать, все же не те полномочия у меня. Но я настоятельно советую на время проведения битвы эвакуировать город. Скоро замок будет в осаде. Какие-нибудь твари могут пробраться по воздуху. Сами знаете и видели, на что они способны. Если что, просто через нашу крепость на западе мирные жители уйдут в другой город. Мы его уже обнаружили. Я докладывал на этот счет. Плюс еще неизвестно, сколько тут спящих порталов, про которые мы ничего не знаем. Так что, Алистер, просто запомни эту цифру. 2 недели, когда вернемся в город, нужно будет, чтобы твои люди были готовы». «Без проблем», — улыбнулся главный строитель. «Мои люди всегда готовы. В данный момент-то им что делать?» «Всех в Восточную крепость. Вообще всех», — спокойно говорил я. «Есть еще 1 или 2 до нападения. Нужно возвести как можно больше фортификационных сооружений в крепости и вне ее. Ловушки вне крепости, чтобы противник нес небоевые потери. Все, что может пригодиться. Одними пушками ситуацию там не спасти». «Будет сделано», — показал он большой палец и улыбнулся во все 32. «В случае нападения мы оттуда свалим. Думаю, это предполагалось». Теперь мне было понятно, почему именно его избрали старшим среди всех строителей. Умел смотреть наперед и думать за всех. И не только насчет работ, но и насчет безопасности. Интересно, как они с бригадиром контактируют. Но не время для этих вопросов. Потом, когда вернусь. Если вернусь. «Да», — кивнул я. «Лучше возьмите с собой и имейте телеги в запасе для этого, чтобы не пешком передвигаться. Что касается запасов», — перевел я взгляд на главного фермера, «постарайтесь с магами, которые еще остались в городе, наложить печати. Думаю, у нас торговцы достаточно всего заготовили, чтобы хватило для горожан. Но на случай возвращения ничего тут не должно быть тронуто. С полей урожай, думаю, собрать уже не успеете. Его можете не трогать, ничего страшного». «Говоришь, не имеешь права приказывать», — усмехнулся он и помотал головой. «А это самое и делаешь». Я тяжело вздохнул и перевел взгляд на фермера. Лишь на краткий миг я сдержал свой ответ, чтобы увидеть, что происходит в его глазах. А там было пусто. Его тоже не так давно вытащили из-под завалов, судя по его внешнему виду. Так что он просто спрашивал и говорил то, что творилось у него в душе. Поэтому злиться на него смысла не было. «Я рекомендую, исходя из тех знаний, которыми обладаю и оперирую», пожал плечами и немного приподнял руки, согнув в локтях. «В любом случае, как закончите, идите сразу в крепость. Если что, после окончания сражения у крепости вы узнаете, можно ли возвращаться или нет. Не зря мы строили столько различных сигнальных башен, которые уже даже до моей крепости дотянулись». «Понял», — кивнул он. «Постараюсь выполнить все рекомендации. Ну и что с собой можно будет утащить, то тоже утащим. Телег в городе еще полно, так что это не будет проблемой». «Что касается тебя», — тяжело вздохнул я и перевел взгляд на рыцаря. «Думаю, ты понимаешь, что нужно делать». «Понимаю», — медленно кивнул он. «Сначала разгрести все, достать всех горожан, отправить их в сторону твоей крепости. После этого прочесать весь город на наличие порталов, постараться нарушить их структуру. После этого направить все оставшиеся в городе силы на помощь гарнизону Восточной крепости. По крайней мере, я такие отдавал приказы на текущий момент». «Прямо из моей головы план взял», — улыбнулся я, так как мне понравилась такая ответственность. «Да, город на 2-3 дней придется оставить, но без этого никуда. Нам нужно обезопасить жителей. Не знаю, как вы, а я не хочу повторения той битвы, которая была у нас спустя месяц пребывания в городе. Тот ужас надолго засел у меня в душе. В любом случае, командиры отрядов», — посмотрел на толпу вояк, лучников и магов, которые до этого стояли и скучали. «Вы сейчас помогите, пожалуйста, по максимуму Серебряному. Стражники одни не справятся, а маги пускай займутся опечатыванием амбаров. 100% есть какие-то заклинания или свитки, которые вы можете использовать все. Я просто все же более воин, чем маг. В этот аспект не особо вникал». Никто из толпы не ответил, да ответа не требовался. Они и так понимали, чем им придется заняться и что после этого делать. Осталась самая тяжелая часть. Нужно было передать свои полномочия официально при всех Элеоноре и красиво уйти в закат. Точнее, в портал, но все же. И при этом надо было как-то грамотно объяснить, зачем и почему я туда иду. «Фрост», — повернулся я к своей возлюбленной, — «ты сейчас остаешься за старшую. Все мои обязанности на тебе. Я же пойду в мир демонов. Нужно уже начать кошмарить их на их собственной земле и предотвратить последующие нападения». «В каком смысле?» Тут же воскликнул один из глав отрядов, огненный маг, судя по одежде и ее окрасу. «Мы сейчас тут будем горбатиться, а ты сваливаешь неизвестно куда? Это вообще нормально? Может, ты нам сейчас врешь?» «Если ты хочешь проверить, вру я или нет, можешь пройти вон», показал я пальцем в сторону стабилизированного портала внутри остатков здания городского совета. «Портал. Ибо именно туда я сейчас и направляюсь. Портал за мной закроется. Это единственное, что я вам могу сказать. Кроме меня никто пройти не сможет». «Почему?» Спокойно, видимо, на всякий случай решил уточнить Серебряный рыцарь. «Потому что только у меня есть специальный пропуск». Снял я впервые перед всеми перчатку и показал тату, которая у меня осталась после встречи с Литой в пещере забытого города. «Когда я погнался за полководцем плана соблазна, мне смерть дала специальную силу. С помощью этой силы я смог заточить в себе полководца, и она даровала мне этот пропуск. Да, все это время внутри меня был демон. Все это время демон помогал защищать этот город, и ни разу не ошибся. Именно благодаря этому демону мы смогли подготовиться к осаде крепости. Но единственное, что ей не удалось узнать, это о предательстве. Зато с ней мы нашли логово предателей и уничтожили их там. Так что если кто хочет возникать, можете пройти в портал и сдохнуть внутри. А я же пойду в мир демонов вершить свое правосудие. Наше правосудие. Мстить врагу, который посмел ступить на нашу законную землю. И я либо вернусь с победой и с союзным нашему городу планом, либо я там умру. Но я сделаю все, чтобы на город больше не было нападений». Я даже сжал кулак и выставил его перед собой, активно жестикулируя им в такт своих слов. Это придавало мне самому уверенности, а также в глазах слушающих я выглядел более значимо. В любом случае, я сказал все, что хотел сказать, после чего развернулся и побрел в сторону здания совета. Люди остались позади меня. Элит тут же начала отдавать приказы нашей гильдии. Кто-то телепортировался обратно в крепость, кто-то остался тут. Не суть, как было важно. Важно то, что она сразу начала действовать, исходя из какого-то продуманного плана. А у нее планы всегда были чуть лучше моих. По крайней мере, она действовала более расчетливо всегда, а я — импульсивно и в зависимости от ситуации. Подойдя к порталу, я вновь осмотрелся вокруг. Ладони потели, сердце бешено колотилось. Нервы были взвинчены до предела. Но в любом случае, выбора у меня не было. Сама смерть дала понять, что я обязан вторгнуться в мир демонов, что я обязан устроить им там настоящий ад, какой они сами не смогут никогда устроить. На всех камнях, шипах, обломках были странные фиолетово-розовые символы на неизвестном мне наречии. Но, когда я смотрел на них, буквы словно видоизменялись и становились частично понятными мне, словно я вспоминал древний язык. Интересный момент. Это мне в голову вливают знания демоны? Или так срабатывает генетическая память? «Боишься?» С усмешкой и легкой надменностью в голосе спросила Лита, которая появилась из моей тени только сейчас. «В какой-то степени», — кивнул я, так как смысла скрывать от нее свои чувства не было. Она и так их все прекрасно чувствовала. «Ну, в самом переходе ничего страшного не будет», — уже спокойным голосом начала разъяснять она. «Даже сражений никаких для тебя не будет, так как на тебе есть метка того плана, куда ты двигаешься. Метка, в которой заключена я». «Это славно!» — мимолетно улыбнулся я и тут же снова стал серьезным. «Твои демоницы все успели переправиться в тот мир? Чего мне ожидать?» «Ожидать пока только спокойствия», — повернулся она ко мне. «Сейчас там они создают временный лагерь, откуда мы будем совершать первые вылазки и уничтожать первых противников. Полномасштабной войной мы не сможем пройтись по всему плану. Даже с учетом отсутствующих там демонов, нам придется несладко, и нас просто раздавят. Нет, мы будем действовать так, как заложено в истинной природе суккуб. Чистых суккуб». «Подрывная деятельность», — улыбнулся я. «Славно, славно. Мой конек. Теней, я думаю, в мире соблазна много. Ведь тьма — помощник страсти и похоти, насколько я понимаю». «Именно», — кивнула она и улыбнулась. «Именно поэтому ему там нравилось раньше. Он любил мой мир». «Смотри, ты не слышала наш разговор», — после тяжелого вздоха продолжил я. «Но у нас будет небольшое подкрепление. Ты этих славных воинов знаешь. Они способны на многое и во многом нам помогут. Когда они там окажутся, я точно не знаю. Но Латий, Грольм и Грольк будут с нами». К Когда я это говорил, то чувствовал, что улыбка на лице появляется сама по себе. Я очень сильно соскучился по этой троице. Мне хотелось с ними увидеться, и я знал, что боги позволят этому свершиться. Жаль, что только на время вылазки. Жаль, что потом они опять будут вынуждены вернуться в мир смерти. Но они будут рядом. Это уже много значит для меня. «А я помню этих безбашенных орков». Довольно улыбнулась демоница и лукаво посмотрела на меня. «Для внезапных и разрушительных атак они будут очень хороши. А Латий сможет организовать качественную оборону нашего лагеря. Я же займусь скрытием его от глаз нашего врага. Все же, невзирая на то, что у меня нет власти над планом, некоторые фокусы, скажем так, я там еще смогу провернуть». «Тогда не вижу смысла задерживаться». Набрала полные легкие воздуха, немного подержал его там, задержав дыхание, после чего медленно выдохнул. Повернув голову в сторону Литы, я вытянул в ее направлении руку и применил свою расовую способность. За моей спиной тут же появилась пара крыльев, а мои рога снова увеличились в размерах. Раньше такого не было, но, видимо, после вселения в меня повелителя теней это станет обыденностью. Может, я вообще стану демоном? Когда-нибудь. По крайней мере, после смерти это гарантировано. Вот только умирать мне еще рано. Подпрыгнув, я взмахнул крыльями, набрал по совету Литы достаточную скорость, после чего влетел в розовый портал. Прозвучал хлопок, я глянул себе за спину и увидел, как мой мир буквально растворился в пленке перехода. Теперь назад дороги нет, только вперед, в мир демонов, к победе или к смерти.